Thank you. Thank you. Тот, кто решился по кускам страну свою раздать, пусть приобщится к дуракам, он будет мне подстать. Мы станем с ним рука к руке, два круглых дурака, один в дурацком колпаке, другой без колпака. Для дураков печальный день. Все умники страны мозги надели на бекрень и стали мне равны. С каких ты пор приучился к песням, бездельник? Я приучился петь с тех пор, как ты, Лир, сделал дочек своими мамашами, дал им в руки розги и спустил с себя штанишки. Они заплакали от счастья, а я запел с тоски, узнав, что мой король без власти играет в дураки. Хлебные крошки, черствые корки, мышка голодная вспомнила в норке. Скормил кукушку воробей бездомного птенца. Тот возьми, даю, бей приемного отца. Отцов сановных и богатых ласкают дочки и зятья, а у кого штаны в заплатах, того не жалует семья. Судьба корыстная блудница, она с голодным не ложится. Когда откажет священник кривить душою из-за денег и перестанет пиво ларвадою разбавлять товар, когда наскучит кавалерам учиться упортных манерам, когда еретиков монах сжигать не станет на кострах, когда судья грешить не будет и без причины не засудит, когда умолкнет клевета, замок повесив на уста, когда блудница храм построит и ростовщик сундук откроет, тогда-то будет Альбион до основания потрясен. Тогда ходить мы будем с вами вверх головами, вниз ногами. Лиса плутовка и дочка короля, одна бы вам веревка, одна бы вам петля. Продам колпак, куплю петлю. Дурак, приятель королю. Штаны нужны, даю вам слово, но приюти башку сперва, или обовшивеет без крова твоя седая голова. В ком сердце жесткое, как пятка, тех не смутит чужая боль, но спать они не будут сладко, когда натрут себе мозоль. Хей-хо, хей-хо, тот, кто в несчастье владеет собой, волны огромный град. Бури в дождь не дрожит пред судьбой, путь они сутки подряд. Бури в дождь не дрожит пред судьбой, путь они сутки подряд. Служит только для того, чтобы извлечь доходы. Тебя оставит одного во время непогоды. Thank you.